Глава 12. Покрывало Бавани. «Да, слишком долго», — прошептала принцесса, приближаясь к бронзовой двери. «Чего хочет принцесса?» — спросил Суняси. «Надо покончить с ними. Я получила извещение из Бинариса. Там требуется мое присутствие. Я поеду туда и останусь до вечера, чтобы отправиться потом на кладбище слонов. Смерть неизбежна. А потому лучше, если все это произойдет быстрее, сегодня». «Повинуюсь, госпожа», — отвечал Суняси. «Я исполню вашу волю». «Да защитит нас Бог Христиан», — умолял Казиль. «Что она еще прикажет?» «Приказывайте», — сказал Суняси. «Мы исполним повеление. Пленники отданы в жертву Бавани, и вот ее воля. Когда моя карета окажется за пределами моих владений, к вам придет мой посланец и скажет: «Богиня ждет». «И тогда?» — спросил Суняси. «Тогда», — промолвила принцесса, указывая на сопровождавших ее индусов. «Тогда они войдут в гробницу и покончат с жертвами». «Воля богини всегда найдет в нас исполнителей», — отвечал Суняси. «Казиль», — проговорила принцесса, — «кинжал англичан пролил твою кровь при нападении на дом Джона Малькольма. За это ты сам сможешь отомстить. Услышав сигнал, проведешь тугов в темницу Эдуарда Малькольма». «Благодарю, принцесса». «А вы, презренные», — продолжала Джелла, протягивая руки к гробнице, — «будете первыми принесены в жертву. Суняси, завтра в полночь мы увидимся на кладбище слонов. До свидания». «Я приду вместе с собратьями», — отвечал Суняси. Джелла удалилась. «Джордж», — сказала Эва твердым голосом, — «давайте молиться, чтобы Бог прекратил наше страдание и взял нас к себе. Вы, женщина, вы еще можете молиться, а я могу только проклинать. О, не грешите, друг мой, вы только что уговаривали меня надеяться. Что случилось?» Джордж опустился на плиту саркофага, закрыл лицо руками. Прошло около получаса, послышался шум приближающихся шагов. «Кто идет?» — спросил Суняси. К нему подошел индус и сказал: «Суняси, принцесса приказала передать. Богиня ждет». Суняси обратился к убийцам: «Идите, исполняйте свой долг». Он поднялся по ступеням лестницы, подошел к двери, вложил ключ в замочную скважину. «Я слышу звук открывающегося замка», — прошептал Джордж. «Да, я не ошибся. Сюда идут». Внезапно его осенило. Он указал Эве на красную мраморную плиту. «Скорее, ложитесь». Молодая девушка бессознательно выполнила требования Джорджа, а он стремительно извлек священное покрывало, похищенное в храме Бавани, которое хранил у себя на груди под одеждой, накрыл Эву, а сам скрылся за плитой. В ту же минуту дверь отворилась, Суняси произнес: «Входите и поражайте». Туги с веревками вошли в гробницу и медленно с опаской двинулись вперед. Позади шел Суняси с факелом в руках. Вдруг все они попятились, и на их лицах появилось выражение страха и удивления. «Встаньте и идите», — тихо приказал Эви Джордж. Молодая девушка с наброшенным на нее покрывалом встала и сделала шаг вперед. Индусы упали на колени. «Покрывало Бавани!» — вскричал Суняси. Из-за плиты появился Джордж. Он взял Эву на руки, сказав: «Да, покрывало Бавани. И помните, первый, кто выдаст тайну здесь происходящего, будет поражен громоносной рукой богини». «Мы будем молчать», — ответил растерявшийся Суняси. Джордж и Эва вышли из гробницы. Стража лежала на земле. Джордж спустился в сад. Казиль встретил его. «Да будет прославлено имя Бога Христиан», — прошептал он. «Я с вами, господин. Нельзя терять ни минуты. Только спасем мистера Эдуарда и стопа». Понятно, что стража, охранявшая Эдуарда, была не менее суеверна. Действие священного покрывала было неотразимым. Эдуард вышел на свободу и, увидев живой Эву, не мог скрыть своей безумной радости. «Теперь мы должны спасти Марию», — воскликнул Джордж. «Где лошади?» «Недалеко отсюда, за решеткой парка, господин», — отвечал Казиль. «Сколько времени нужно, чтобы добраться до дворца Дургальсаиба?» «Примерно 2 часа». «Поспешим». «Я с тобой, брат», — воскликнул Эдуард. «Нет, тебе нужно поспешить в Бинарис и отвезти Эву во дворец лорда Синглтона. Стоп будет с тобой. Кроме того, жизнь наших соотечественников и самой Ост-Индской компании в твоих руках. Скажи губернатору, что завтра ночью на кладбище слонов принцесса Джелла даст сигнал ко всеобщему побоищу. Понимаешь ли ты, Эдуард, насколько важно твое присутствие в Бинарисе?» «Я понимаю». Этот разговор происходил между братьями, пока они шли к деревьям, у которых стояли лошади. Джордж помог Эве сесть в седло. Мужчины не заставили себя долго ждать. «Я с вами, господин», — сказал Казиль. «Эта местность вам не знакома. Я проведу вас кратчайшей дорогой. Ваше лицо все еще покрыто темной краской, так что трудно не принять вас за индуса». Джордж поблагодарил Казиля. «Прощай, брат», — грустно сказал Эдуард. Они разъехались. Эдуард с Эвой поскакали к Бинарису. Джордж с Казилем во дворец Раджи Дургаль-Саиба. Наступил новый день.